Глава 5. Универсальный растворитель стратегии. Разрушительное влияние IT-инфраструктуры на традиционные преимущества. Хотя способность инфраструктурных технологий с достижением ими зрелости создавать конкурентные преимущества значительно снижается, они по-прежнему могут разрушать эти преимущества. Так, железные дороги лишили компании, расположенные поблизости от портов, шахты и крупных населенных пунктов, многих традиционных преимуществ, обусловленных выгодным местоположением. С появлением телеграфа снизилось значение сложившихся международных деловых связей, основанных на переписке по почте или через доверенных лиц. Благодаря использованию электричества ушли в прошлое традиционные способы производства и связанные с ними преимущества, например, новейшая система приводов для паровой тяги постепенно устарела. Развитие отрасли станкостроения стерло различия между навыками отдельных ремесленников, уравняв способности заводских рабочих. Автор статьи в Mechanics Weekly интуитивно почувствовал эту тенденцию, наблюдая за тем, как паровозы сбрасывают скорость на подъезде к Рейнхиллу в 1829 году. Он писал: «Преимущества, связанные с особенностями местоположения, будут играть меньшую роль, чем та, которую они играли раньше в развитии нашей промышленности и торговли. Товар, произведенный в одном месте, может легко и дешево быть доставлен в другое». Конец цитаты. Полтора века спустя специалист в области стратегии бизнеса Майкл Портер признал это общей экономической закономерностью. В своей книге «Конкурентное преимущество» он писал, что новая технология является великим уравнителем. Она разрушает конкурентные преимущества даже тех компаний, которые прочно стоят на ногах и выдвигают на авансцену другие компании. Конец цитаты. Нейтрализирующее воздействие информационных технологий проявляется особенно ярко. Гибкие возможности использования различных приложений IT и их тесное переплетение с бизнес-процессами и, прежде всего, с информационными процессами, определяющими современную экономику и заменившими физические процессы, обуславливают разрушительное воздействие IT на привычные преимущества не в одной или нескольких, а сразу во многих областях деятельности. Компьютеризация ликвидирует любое традиционное преимущество, в каких бы областях деятельности или процессах оно ни было достигнуто, от выбора способа набора данных до разработки комплектующих и обслуживания клиентов. Поскольку компании используют сходные системы, передовой опыт становится универсальным, и различия в эффективности стираются. В конце 90-х годов аспирант Гарвардской школы бизнеса Марк Коттеллер исследовал этот процесс конвергенции на микроуровне. Он проанализировал результаты внедрения систем планирования ресурсов предприятия в крупной компании. Вместо нескольких различных систем, использовавшихся филиалами в Северной Америке, Европе и Азии, компания установила единый пакет программ планирования ресурсов. Коттеллер проанализировал различия в эффективности филиалов до и после установки системы по одному ключевому показателю – скорости выполнения заказов. Он проанализировал более 100 тысяч заказов за 3 года, выполненных в течение года до и 2 лет после запуска этой системы. До установки новой системы сроки выполнения заказов в 3 регионах заметно различались. Европейские и азиатские филиалы существенно опережали североамериканские. Так, за 4 месяца до запуска системы срок выполнения заказа в Северной Америке составлял в среднем 51 день, в Европе 35 дней, а в Азии 36 дней. Установка единой системы сразу ликвидировала эти значимые различия. Сроки выполнения заказов во всех 3 регионах почти сравнялись. Через месяц средний срок выполнения заказов в Северной Америке, Европе и Азии составлял, соответственно, 29, 27 и 28 дней. Через год после установки сроки выполнения заказов по-прежнему оставались практически одинаковыми и составляли, соответственно, 35, 33 и 37 дней, хотя в течение 2 года сроки выполнения заказов различались несколько больше вследствие региональных управленческих особенностей работы филиалов. Эти отличия были менее значительными, чем до перехода на новую систему. Самым неожиданным результатом стало то, что через 2 года после внедрения системы лидером по скорости обработки заказов оказалось североамериканское подразделение. Преимущества европейского и азиатского филиалов исчезли, по всей видимости, навсегда. Очевидно, у компаний, переходящих на одинаковые или сходные информационные системы и прежде всего нацеленные на компьютеризацию процедур с большим количеством операций, будет наблюдаться аналогичное выравнивание эффективности и исчезновение сравнительных преимуществ. Так, внедрение в масштабе отрасли программ, автоматизирующих обслуживание потребителей путем распределения запросов и информации между телефонистами, сокращает различия по времени ответа и по другим показателям эффективности. Гомогенизирующий эффект IT-инфраструктуры будет усиливаться, если компании станут прибегать к услугам внешних контракторов для обслуживания важнейших систем, а иногда и процессов в целом, например, закрывая собственные справочные службы и прибегая к аутсорсингу, как, скажем, в Индии. Интернет, ставший для компании единой платформой передачи и распределения информации, значительно усилил описанный эффект IT. Он не только уменьшил преимущества закрытых проприетарных сетей, но и усилил позиции потребителей по сравнению с позициями компаний, еще более выровняв игровое поле конкуренции. В вышедшей в 1996 году книге «Дорога в будущее» Билл Гейтс назвал интернет фундаментом капитализма без трения, то есть новой коммерческой инфраструктурой, которая должна еще больше приблизить рынки к совершенной или свободной конкуренции Адама Смита. По мнению Гейтса, интернет должен стать великим связующим звеном, универсальным посредником, позволяющим потребителей без труда сравнивать цены, потребительские особенности и качество различных товаров и тем самым способствовать обострению конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками. Все это должно привести к потребительской утопии. Вы можете изучать, сравнивать и даже изменять в соответствии со своими требованиями все товары мира. Это будет рай для покупателя. Конец цитаты. Гейтс забыл добавить, что рай для покупателя – это ад для менеджера. Когда речь идет о рынках, трение нередко является синонимом прибыли. В 2001 году Майкл Портер показал обратную сторону капитализма без трений и противоречий в своей полемической статье «Стратегия и интернет». Рассмотрев изменения в бизнесе, вызванные появлением интернета, и их последствия для конкурентного преимущества и прибыльности, он пришел к следующему выводу. Большинство тенденций носят негативный характер. Интернет-технология облегчает потребителям доступ к информации о продуктах и поставщиках и тем самым укрепляет рыночную власть покупателей. Интернет снижает потребность в традиционных продавцах и доступе к существующим каналам распределения, снижая барьеры для выхода на рынок. Обеспечивая новые подходы к удовлетворению потребностей потребителя и выполнению различных функций, он создает новые замещающие продукты и процессы. Поскольку интернет — это открытая система, компании сталкиваются с серьезными трудностями, пытаясь сохранить индивидуальные предложения. Это усиливает соперничество между конкурентами. Использование интернета также расширяют географию рынка и увеличивает количество конкурирующих компаний. Главный парадокс интернета заключается в том, что именно его преимущества – широкий доступ к информации, облегчение совершения покупок, маркетинга и распределения, дополнительные возможности для потребителей и продавцов в области поиска партнеров и совершения сделок – затрудняют компаниям их использование для получения прибыли. Конец цитаты. Стирая многие привычные функциональные преимущества и делая бизнес-процессы и ценообразование более прозрачными для потребителей, IT могут оказаться универсальным растворителем стратегии бизнеса, ускоряя естественное движение компании к конкурентному равновесию. Поэтому, чтобы оценить результаты использования IT-инфраструктуры, руководителям предприятий необходимо выйти за относительно узкие рамки управления IT и рассмотреть базовые основы своего подхода к стратегии бизнеса.